Брайерстоун Кроникл. Сентябрь. Житель Брайерстоуна найден мертвым в квартире. Вчера в Брайерстоуне работники городского совета обнаружили сильно разложившееся тело мужчины в одной из квартир многоквартирного дома. Сообщается, что чиновники жилищной службы явились в квартиру на Норт-Лейн после того, как без ответа остались несколько официальных писем и телефонных звонков. По словам представителя совета, тело было найдено в кресле посреди гостиной при включенном телевизоре. Предполагается, что умерший, Робин Даунли, безработный. Соседи некоторое время его не видели. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сказала: «Я постоянно звонила в совет насчет запаха, наверное, раз 30, но они так и не появились».